я мужчина. Сын шарлатана и внук кастратора, прервала его принцесса. С меня довольно вашей дерзости, сеньор Кукан. Не завершив фигуры, она отвернулась от него и, лавируя между танцующими, пошла к своему возвышению. Озаренный сиянием огней зал вдруг померк перед глазами Петра, и все нутро в нем затрепетало от ненависти. «Ты заплатишь мне за это, Джованни!» — повторял он. «Заплатишь! Ведь невозможно было сомневаться в том, кто информировал принцессу о родословной Петра». «Ты у меня поплатишься!» — повторил он. «Зная, что ничем Джованни не поплатится, ибо он, Петр, доиграл свою игру». Принцесса двигалась, будто сомнамбула, безвольно опустив руки, с помертвелым лицом, отказавшись взять Петра за локоть, хоть отчаявшийся юноша предложил ей свою поддержку. «На сей раз ты промахнулся. На сей раз твое хваленое красноречие не спасет тебя от позора. Теперь, черт побери, тебе крышка. Теперь, карамба, ты столкнулся не с разбойниками и не с предателями лакеями, и не с Вильфредом, страшным владыкой лесов. Не на таможенников напал, и не на капитана. Теперь тебе доставит хлопот женщина. А на это, голубчик, тебя не хватит. Она тебе обломает когти, и оглянуться не успеешь». «Ай-яй-яй, что я вижу? Наша доченька уже перестала танцевать!» — воскликнул герцог, когда Изотта, позади которой шествовал Петр, остановилась перед троном. «Смею надеяться, что наш удачливый сеньор Кукан наконец на чем-то споткнулся и показал себя никудышным танцором. Наступал тебе на ноги. Да, собственно, что с тобой? Отчего у тебя такое кислое лицо, будто у великомученицы?» «Ничего не случилось, папенька», — сказала Изотта. «Сеньор Кукан танцор именно такой, как и следовало ожидать. Но у меня разболелась голова, и я прошу позволить мне пойти отдохнуть в зимний сад». «С каких это пор, овечка, ты просишь позволения делать такие обычные, заведомо дозволенные вещи?» — подивился герцог. «Зимний сад на то и заведен, чтоб красивые молодые девушки спасались там от головных болей». «Разумеется, ступай. А сеньор Кукан пусть проводит и развлечет тебя». «Я приложу все старания, ваше высочество», — отозвался Петр, кланяясь и удалился вслед за принцессой, совершая отменные куртизанские шаги. Зимний сад оказался почти столь же просторным, как зала ангелов, который он был прямо перпендикулярен. Так называемый зимний сад обозначался еще как зала тысячи шумов, потому что здесь шумели десятки мельчайших фонтанов и каскадов, стекавших по искусственным отрогам и скалам из белого мрамора, и зала тысячи ароматов, ибо тут произрастали орхидеи и сирень, и более всего дивные цветы неизвестных названий, доставлявшиеся с далекого востока. «Мне кажется, Изотта, будто то, что вы сказали отцу, не соответствовало тому, что вы намеревались ему сказать, бросив меня одного посреди танца», — произнес Петр, когда принцесса грациозно опустилась на мраморную скамеечку и, низко склонив голову, утомленно оперлась челом о тыльную сторону правой руки. «Можете насмехаться теперь над моим поражением, над моей слабостью, над недостатком гордости и воли», — ответила Изотта. «Разумеется, у меня и в мыслях не было говорить что-либо подобное. Разумеется, я намеревалась посетовать на вашу дерзость.